Глава 5. Уснуть, мне кажется, так и не удается. Чудится то дверной стук, то нависшая над кроватью тень. В итоге в 5 утра я сижу полностью одетая и разглядываю набитые одеждой сумки. Идиотка. После того, как Родион настоял на том, чтобы я забрала все вещи без исключения, нужно было сразу их распродать. Куда мне носить платье ценой в 1000 долларов? На смену в кафе? Промучившись без дела полчаса, я выношу сумки в прихожую и иду варить себе кофе. Завидев гору немытой посуды, брезгливо морщусь. Определенно, возможность больше никогда не контактировать с Лейлой скрашивает кошмарность ситуации, в которой я оказалась. «Ты чё гремишь с утра пораньше?» Раздается из-за спины ее раздраженно заспанный голос. «Совесть имей!» Заставив себя оторваться от созерцания притихшей дворовой парковки, я поворачиваюсь. Удивительное существо это Лейла. Взывает к чужой совести, не имея собственной. Я переезжаю. Жду машину. «Куда переезжаешь?» Переспрашивает она с неверием и удивлением. Я пожимаю плечами. «Куда-нибудь?» Сонное выражение слетает с ее лица, обнажая ничем не прикрытую агрессию. «Вот это подстава! А раньше предупредить нельзя было! Чем мне платить в следующем месяце?» Если раньше после таких слов во мне непременно проснулось чувство вины, то сейчас его нет и в помине. Если финансовое положение Лейлы настолько шатко, она бы как минимум могла бы попытаться стать более добросовестной соседкой. Заплати из денег, которые мне должна. И хватит смотреть зверем. Допив кофе, я опускаю чашку в переполненную раковину. У меня своих проблем достаточно, и думать о твоих я точно не собираюсь. «Я так быстро соседку не найду!» Бурчит она, немного присмирев после напоминания о долге. «Если найдешь, то она, скорее всего, сбежит в первую же неделю!» Безжалостно замечаю я. «Если бы у меня было бы хотя бы сколько-нибудь лишних денег, именно так я бы и сделала!» Глядя на обиженное лицо Лейлы, я испытываю странное удовлетворение. Небольшое утешение после полугода мучений. Хочется добавить чего-нибудь ироничного, чтобы добить ее окончательно. Но раздавшийся телефонный звонок меня прерывает. «Здрасте!» — чеканит в динамик незнакомый мужской голос. «Машина от севера. Какой этаж?» 4-й. Я торопливо выглядываю в окно, обнаруживая рядом с подъездом темный микроавтобус. Сердце начинает колотиться быстрее. Чувствую себя героиней дурацкого боевика. Вскоре в дверь раздается требовательный звонок. И на пороге возникает худощавого вида парень. Оценивающе оглядев сумки, он без слов исчезает с половины из них, возвращается спустя пару минут и, подхватив остальные, делает короткий требовательный кивок головой. «Идем». Я послушно надеваю кроссовки и, бросив последний взгляд на Лейлу, растерянно наблюдающую за происходящим, без сожаления захлопываю дверь. По этой части своей жизни я точно не буду скучать. «А куда мы едем?» Осведомляюсь я, когда минивэн сворачивает на пустынный проспект. Этот закономерный вопрос возникает у меня только после того, как реализован пункт с вывозом вещей. Ни раньше, ни позже. «По адресу», не отрывая взгляда от дороги, сообщает мой провожатый. «В случае непоняток можешь Северу позвонить». Сжав зубы, я отворачиваюсь к окну. «Звонить Северу? Нет уж, увольте. Лучше побуду еще какое-то время в неведении». Не похоже, что со мной намерены общаться. Поэтому остаток пути я провожу за созерцанием оживающего города. И почти засыпаю. Правда, стоит нам остановиться возле фешенебельной высотки, напавшая дрема моментально отступает, заменяясь волнением. «Выходим», — буркает Семен, подтверждая мою уверенность в том, что пункт назначения достигнут. Загрузившись сумками, мы заходим в лифт и поднимаемся на последний этаж. Покорно следуя за Семеном по коридору, усыпанному дверьми, я думаю о том, насколько перестала в своей жизни чему-либо удивляться. Меня хотят убить? Ну, а что поделать? Нужно срочно сменить место жительства? Не вопрос. Поехать на другой конец города не пойми с кем? Как скажете. Сюда. Провожатый отпирает дверь под номером 258 и протягивает ключ мне. Я молча убираю его в сумку. К чему вопросы? Постепенно все само собой узнается. Сейчас остальные принесу. Поставив мои сумки рядом с серым плюшевым диваном, Семен исчезает вновь. В его отсутствие решаю углядеть свое временное убежище. Я по-прежнему нахожусь в плюсе. Эта квартира не сравнится с той неприглядной конурой, которую я делила с Лейлой. Ремонт свежий и современный. Имеется вся нужная техника, включая посудомойку. И есть отдельная спальня с большой двуспальной кроватью. Сегодня я могу заново оценить то, что долгое время считала само собой разумеющимся. Открыв кухонный кран, пытаюсь налить воды, чтобы смочить пересохшие от волнения губы. Однако из него не выходит ни капли. «Семен!» — выкрикиваю я, заслышав хлопок двери в прихожей. «Вы не знаете, почему вода не течет?» «Здесь долгое время никто не жил, поэтому ее пришлось перекрыть». Знакомый ироничный голос заставляет меня вздрогнуть. «Нужно просто повернуть вентиль». Вздернув подбородок, я холодно смотрю на появившегося в дверях Севера. В руках он держит мою сумку. Видимо, забрал у Семена. «Что, и даже доброе утро не скажешь?» Уточняет он, ослепительно улыбаясь. «Ай-яй-яй, как не по-соседски!»